Моя всемилостивейшая государыня отнюдь не стыдится признать, что она связана законами тех земель, которыми владеет, следовательно, не может поступать так, как другие самодержцы. Несмотря на то, королева из высокого почитания к ее императорскому величеству, узнав, что саксонское посредничество не принято, сколько, возможно, время и предписанные законами формальности сократила, и обвиненного после предварительного долговременного ареста велела посадить в замок Грац, где обыкновенно содержатся государственные арестанты, а время заключения предоставила определить прославленной в свете милости ее императорского величества. 29 августа Розенберг объявил канцлеру, что королева прислала его за тем, что она, не имея никакой надежды, кроме ее императорского величества, совершенно предает в ее волю и руки себя и благополучие своего дома. И после этого объявления канцлер и вице-канцлер старались избегать свидания с Розенбергом и отклонять под разными предлогами его просьбы о скорейшем ответе на его промеморию и о допущении его на аудиенцию к императрице. Так прошло 2 месяца. Только 22 октября Елисавета подписала проект объявления Розенбергу, где говорилось, что для полного удовлетворения необходимо правительству королевы оговориться насчет сделанных им печатных заявлений по делу Ботты, которых содержание далеко не согласно с заявлениями его, Розенберга, ибо в них дело показывается ничтожным, и Ботта оправдывается. Розенберг с радостью согласился на это условие и подал декларацию, что означенные заявления сочинены не для какого-либо хотя малейшего предосуждения русскому двору, еще менее высочайшей персоне ее величества, но явились вследствие необходимости опровергнуть неприятельские разглашения и вследствие незнания тогда всех обстоятельств дела, и потому теперь, когда королева почитает преступление маркиза Ботты мерзостным и проклятие достойным, эти заявления сами собой совершенно недействительными, уничтоженными и всегдашнему забвению преданными, признаваемы быть имеют. В доказательство справедливости всего вышеупомянутого я именем Ее Величества наикрепчайшим образом обнадеживаю, что всемилостивейшая моя государыня циркулярный рескрипт в точной силе всей декларации ко всем своим министрам послать и немедленно в печать издать повелеть изволит. В сущие уверения того я, уполномоченный королевин посол, сию декларацию за собственноручно моим подписанием и природную графскую печатью дал. Москва, 23 октября, 3 ноября 1744 года. Филипп Иосиф Орсини, граф Розенберг. Когда после того Розенберг попытался внушить Бестужеву и Воронцову, что преступление Шатарди едва ли не превосходит преступление Ботты, то получил ответ, что преступление Ботты несравненно сильнее. Преступление Шатарди состояло только в том, что он домогался низвергнуть министерство и подкупить некоторых особ, а Ботта действовал против императрицы. Возмущение произыскивал и людей злонамеренных поощрял в их предприятиях. И хотя ее величество нынешнюю декларацию королевы изволит быть довольна, однако была бы еще довольнее, если бы такая декларация была сделана за 3/4 года назад. Розенберг получил аудиенцию у императрицы и в ответ на свою речь выслушал объявление, что императрица вследствие присланного королевою нарочного посольства и декларации, сделанной послом, предает дело Ботты совершенному забвению, и, не желая упомянутому Ботте никакого отмщения и зла, освобождение его оставляет на благо усмотрение королевы. Самое трудное дело, наконец, уладилось. Легче стало делать внушение о необходимости помочь венгерской королеве против прусского короля. Усилилась надежда, что от Брюмера, Листока и Мардефельда можно отделаться, как отделались от Шатарди. Могущественным средством для успешной борьбы против них оставалось по-прежнему прочтение их заграничной переписки, и Бестужев 1 сентября писал Воронцову. Хотя я желал и ваше сиятельство, и ее императорского величества всемилостивейшие соизволения исходатайствовать изволили, чтоб министерских писем более не просматривать, то, однако ж, я запотребно нахожу при нынешних обстоятельствах за баронами Мардефельдом и Нейгаузом посматривать, яко они, особливо ж последний, как из приложенного перевода с его письма, наипаче, что в цифрах написано, которым искусством господина Гольдбаха ключ имеется, пространнее усмотрите, часто проверяются. Вскрыта и прочтена была следующая депеша Нейгауза от 13 июля. «Вчера, по окончании Куртага, принцесса Цербская вручила мне письмо к вашему императорскому величеству, прибавив, что она не только как императорская вассалка, всякую должную венерацию к высочайшей вашей особе, но и свою собственную персоную, врожденную ее дому особенную покорность и венерацию имеет, к чему она и свою дочь, которая своим будущим супругом и без того к тому склонна, с прочими окружающими людьми, ревностнейше будет привлекать». Мардефель также сильно проверялся относительно принцессы Цербской, ее дочери и будущего зятя. От 14 сентября он писал в Берлин: «Я должен отдать справедливость принцессе Цербской, что она истинно радеет интересам королевским. Она сильно желает возвратиться в Германию, но не вижу, чтобы она с благопристойностью могла оставить Россию прежде брака ее дочери». Поход Фридриха II в Богемию был удачен. Он взял Прагу. Поздравляя короля с этим торжеством, Мардефельд писал ему: «Великий князь мне сказал, я сердечно поздравляю». Молодая великая княжна многократно повторяла: «Слава Богу!» Принцесса-мать не могла найти довольно сильных выражений для своей радости. Другие многие меня также поздравляли, но число тех, которые от этого морщатся, превосходит. В конце октября Мардефельд писал: «Тому около 15 дней, как принцесса Цербская меня просила, чтобы я помешал приезду сюда ее супруга, ибо ей хорошо известно, что императрица ему Курляндии не даст. Я отвечал, что уверен в желании вашего величества видеть принца герцогом курлянским, тем более что вы не имеете видов на это княжество для своего дома, но что я вижу два больших затруднения. Первое. Императрица всем заинтересованным державам рекомендовала принца Гомбургского. Второе, что она не захочет потерять получаемые оттуда доходы». Елисавета не хотела отдать Курляндию принцу Цербскому. Назначала ее принцу Гомбургскому или Галштинскому. Бестужеву все эти претенденты были одинаково неприятны, и он стоял за старого своего благодетеля Бирона, который по-прежнему жил в Ярославле в почетной ссылке. В декабре Бирон писал Бестужеву: